Значит, ты не уехал в Брюссель? Это были как раз те слова, которых говорить не следовало. Лапушеля перекосила. Большой Буянс ужасно ухмыльнулся и взревел. «Я никому не даю отчетов. Я их спрашиваю». В контору пришла телеграмма. Отменили. «Но он! Он-то что здесь делает?» «Но это очень просто», — промямлил Лапушель. «Да, это очень просто», — подтвердила Соланж. «Вы так полагаете», — прорычал Буянс. «И что же он здесь делает? Здесь, у меня, за этим накрытым столом, рядом с моей женой, в халате и пеньюаре?» «Ну...» — на ощупь начала Соланж. «Мсье Лапушель проходил мимо, и как раз, когда он проходил мимо, я, в свою очередь...» Брови Буянса сползлись в один пук ботвы над морковью носа. Его глаза стали белыми и круглыми, как бильярдные шары. Его рот искривился, и он потряс кулаками. «Что ты себе вообразил, Леон?» — взвизгнула Соланж. «Остерегись, существуют подозрения, которых не может перенести стыдливость женщины. Есть пределы разливам супружеской ревности. Я требую атмосферы минимального уважения и адекватного понимания». «Да, мсье Лапушель зашел меня навестить, это так. Я счастлив, что ты это признаешь. Он зашел меня навестить для того, чтобы... «Да, для чего?» — не терпелось узнать Буянсу. «Но это одно очень деликатное дело. Я не понимаю, какие у тебя могут быть деликатные дела с моим личным секретарем. Одно дело в смысле...» Лапушель потел крупными каплями. Соланж, вся красная и растрепанная, едва сдерживала слезы. Буянс, стиснув зубы, цедил проклятие. «Мерзавцы, мерзавцы паршивые!» «Одно дело в смысле, я не должна тебе этого говорить. Ну, меня просили тебе этого не говорить. В смысле...» И вдруг на взволнованное лицо Соланж снизошла ангельская улыбка. Она глубоко вздохнула и сладким голосом произнесла: «Так ты хочешь узнать все?» «Хорошо. Мой бедный Лапушель, мне придется раскрыть ему нашу маленькую тайну». Лапушель почувствовал, как его сердце обрывается и уходит куда-то далеко. «Да», — издал он бесцветным голосом слабый звук. «Да», — сказала Соланж. «Лапушель зашел меня навестить, потому что он собирается писать роман и нуждается в моей поддержке, чтобы представить его издателю». «А», — выдохнул Лапушель. «Что ты мне тут несешь?» — не понял Буянс. «Ничего, кроме правды, мой милый». Буянс посмотрел поочередно на свою жену, на своего секретаря, на носки своих ботинок и неожиданно захохотал. «Вот это да! Вот это да!» «Ничего смешного здесь нет», — оскорбилась Соланж. «Роман мсье Лапушеля имеет массу достоинств. Но наш молодой автор скромен, как скворец. Он едва согласился показать мне рукописные наброски своей книги. Он не хотел, чтобы ты стал подозревать его в том, что он пренебрегает работой ради занятий литературой». «Что за мысль?» — гаркнул Буянс. «Я же не такой осел». «Я ему именно так и сказала, душа моя. Но это его, кажется, не успокоило. Он попросил меня держать в секрете нашу маленькую комбинацию, и я сказала, что будет правильно воспользоваться твоим отсутствием, чтобы нам с ним без помех обговорить его книгу». Леон позволял ласкать себя этими успокоительными речами. Освобожденный от всех своих подозрений, он уже вновь чувствовал себя непринужденно и находил жизнь прекрасной. Лицо его порозовело, взор сделался безмятежным. Он хлопнул своего секретаря по плечу. «Чертов скромник! Значит, и вы полезли туда же. И вас затянуло в ее писательскую чернильницу. Какая зараза! Роман Лапушеля. Лапушель — романист.